Глава 4. Отрарский наиб Гаир-хан был молод. Лишь недавно бородка подчернила его скулы, еще не отвердевшие юношеские округлые. И как он ни старался показать себя перед Караджи-ханом суровым воином и мудрым правителем, не выходило, забываясь, мог залиться веселым безудержным смехом, что, конечно же, не приличествовало наместнику шаха. Правда, морщинистое и скуластое лицо Караджи-хана не побуждало к веселью. Гаир-хан догадывался, о чем думает эмир. Он думает, наиб — правитель осажденного города. Ну какой это наиб и правитель? Быть бы ему Висак-баши, а не правителем. Висак-баши — начальник палатки, куда входило кроме него еще 3 воина. Но Гаир-хана все это печалило мало. Пусть Караджи-хан думает, что хочет, вслух своих мыслей он никогда не выскажет. Тень великой родственницы надежно прикрывает Гаир-хана от злословия. И весело-то ему было от того, что Караджи-хан служил шаху до морщин, до серебра в бороде, а ничего хорошего не выслужил и в последнее время стал прислоняться к тем, кто поддерживал Теркен-хатун. Вот за это шах и толкнул его в Отрар. От этого, должно быть, число морщин на лице эмира сразу удвоилось. Тут не хочешь, да засмеешься. Гаир-хан угощал эмира в покоях старинного дворца. На дастархане были мягкие лепешки, рыбий балык, жареное мясо, всякие приправы, изюм, виноград, яблоки, ядра орехов. Всего вдоволь. А Караджи-хан жевал лениво, нехотя. Посмеиваясь про себя, Гаир-хан спросил. «Может, позвать танцовщиц в такое-то время?» Караджи-хан скинул на него хмурый взгляд, осуждающе покачал головой. «Не увеселять себя надо, а молиться Всевышнему», — помолчав, добавил. «Тебе больше других. Побил купцов и вовлек нас в пучину гибели». «Купцов? О, нет, достойный. Ты пригласил гостя в дом, а он заглядывает туда, куда постороннему смотреть воспрещено. Хватает тебя за бороду. Гость ли это? Аллах Великий, помоги нам выбраться на берег безопасности. И зачем я пришел сюда? Величайший не оставит нас в беде. Он приведет войско. Пусть Аллах услышит твои слова. Мне нельзя было идти сюда. В Гурганже и дом, и дочь свою единственную оставил на гулямов. Если со мной что-нибудь случится, кто позаботится о ней? Ее зовут Фатима? Фатима, а что? Фатиму Гаир-хан видел раза 2 перед своим отъездом в Отрар. Она удивила его тем, что была не похожа на своих сверстниц, любительниц хихикать, пряча лицо под покрывалом. Такими были все сестры Гаир-хана. А Фатима? Ее взгляд как бы отстранял человека, отодвигал его на расстояние. Она была недоступна, может быть, поэтому и запомнилась. «Этот дом пуст», — Гаир-хан повел рукой вокруг себя. «В нем нет хозяйки». «Дочь у меня хороша». Морщины на лице Караджи-хана расправились. «Аллах не наделил сыновьями. Одна она у меня». Все ей достанется. А я не бедняк, и род мой знатен. Ах ты, старый мерин! Весело подумал Гаир-хан, вслух же сказал. И я не беден, и род мой, тебе ли говорить, один из самых знатных. Может быть, мы породнимся? Важничай, сказал Караджи-хан. Я подумаю. Гаир-хан еле сдержал смех. Эмир, медный Дерхем, а хочет казаться золотым полновесным динаром. Долго жил, а ума не нажил. Слуги принесли кувшин с водой, омыв руки, эмиры вышли из дворца. Толстые стены внутреннего укрепления, сбитые из глины, смешанные с окатанными речными камнями, возвышались над черепичной дворцовой крышей. У стен лежали мешки с мукой и зерном, укрытые полосами ткани. Гаирхан успел свести урожай со всей округи. Зернохранилища были забиты до отказа. Голод не грозит осажденным. Они могут сидеть за стенами и полгода, и год, до тех пор, пока у неверных не истощится терпение, и они не уберутся в свои степи, или пока их не отгонит шах. Перед эмирами распахнулись тяжелые, окованные железом ворота, и они выехали в город. В Атрар стеклось много народу. Расположились кто где мог. На площадях, в переулках стояли палатки, шалаши, телеги, кучами лежали узлы, по ним ползали дети. Тут же горели огни, женщины пекли лепешки, варили рис с бараниной. Синий чад плыл в небо. У городской стены спешились. По крутой с истертыми ступенями лестницы Гаирхан взбежал вверх. Следом, пыхтя и отдуваясь, взобрался Караджихан. За стеной, на серой равнине, изрезанной желтыми полосами жнивья, вольно раскинулся стан врагов. «Сколько же их проклятых!» — сдавленно проговорил Караджихан, вытягивая жилистую шею. Один из воинов потянул его за рукав. «Осторожней! Они хорошо стреляют!» Редкие всадники крутились возле стен, иногда подскакивали совсем близко, что-то выкрикивали, выпускали одну-две стрелы и, уворачиваясь от ответных стрел, убегали. Воины Гаирхана беззлобно ругались. Караджихан, благоразумно присев за зубец стены, пробормотал. «Кишат, как муравьи! Да если они топнут все разом, эти стены треснут и развалятся. Что будет, Гаирхан? Будет хорошая битва. Нам не удержать город. Тогда мы умрем на его развалинах. Тебе ли, не видевшему жизни, говорить о смерти? Всем когда-то надо умирать. Немного раньше, немного позже. Достоин жизни тот, кто не страшится смерти». Гаирхан взял из рук воина лук, встал во весь рост между зубцами, замахал рукой. — Эй, неверные собаки! Кто хочет состязаться со мной в стрельбе? Его заметили и услышали. Всадники сбежались в кучу, постояли. От них отделился один, поскакал к стене. Гаирхан приказал воинам не стрелять. На всаднике были чалма и красный чапан. «Мусульманин?» — удивился кто-то. Всадник осадил рыжую белоногую лошадь. Гаирхан узнал в нем Данишмен Хаджиба. Закричал. «Уходи, презренный! Не желаю пачкать о тебе свои руки. Для тебя есть палач». «Сдай город, Гаирхан!» Данишмен Хаджиб приподнялся на стременах, приложил ко рту ладони. «Себя ты давно обрек на гибель. Не губи людей. Великий хан дарует жизнь тем, кто покоряется». Гаирхан натянул лук. Звонко пропела стрела. Лошадь под Данишмен Хаджибом прянула в сторону и свалилась на бок, забила по земле ногами. Хаджиб лег за нее. Воины на стене засмеялись. — Видишь, я мог бы убить тебя, — крикнул Гаирхан. — Но иди к своему грязному хану. Без тебя некому будет почесывать ему пятки. Пригибаясь, оглядываясь, Хаджиб побежал. Воины на стене свистели, топали, били ладонями по голенищам сапог. На другой день В стане врагов началось непонятное в начале движение. Стан расползался в разные стороны. Ржали кони, кричали верблюды, скрипели телеги, звенели оружием всадники. И все это двигалось, обтекая город со всех сторон. — Слава Аллаху! Они уходят! — сказал Караджихан. Весть об этом сразу же облетела Отрар. Горожане лезли на стены, грозили кулаками вслед уходящим. Но радость была преждевременной. Много воинов хана осталось, и они сразу же приступили к осаде. Подтянули к стенам камнеметы, защитив их земляными насыпями. Глыбы камня загрохотали, ударяясь о стену, сшибая зубцы. Следом летели зажигательные стрелы. Вспыхивали крыши домов. Вздымался густо черный дым. В нем задыхались воины. Чихая, кашляя, сбивали огонь войлоками, засыпали песком. Гаирхан в прожженном чекмене с черным от копоти лицом носился по всему городу, подбадривая воинов, успокаивал жителей. «Держитесь, правоверные! Скоро придет с великим войском шах!» Следом за ним таскался Караджихан. Его душа стала прибежищем уныния и печали. «Мы пропали! Не придет шах! Что будет с моей бедной дочерью? Тебе надо было бы поговорить с Данишмен Хаджибом». «О чем?» — Гаирхан начинал злиться. Караджихан благоразумно умолкал. Монголы вцепились в город мертвой хваткой. Ни днем, ни ночью не умолкал грохот камней, раздалбливающих стены. От этого грохота, от дыма и пыли, негде было укрыться, и невозможно было помешать врагам. Гаирхан с тысячу храбрецов решил сделать вылазку. Со звоном и ржавым визгом распахнулись городские ворота. Гулко прогрохотали копыта коней под сводом надвратной башни. Подняв над головой кривую саблю, Гаирхан бросился к камнеметам. Рубанул по голове монголов косматой лисьей шапки. Воины секли убегающих, спрыгивали с коней, ломали камнеметы. Но от стана врагов уже мчались всадники, грозным рыком раскатывался их боевой клич. Гаирхан поскакал навстречу, увлекая своих воинов. Сшиблись, всхрапывали кони, взблескивали мечи и сабли, сверкали смертной ненавистью глаза. Гаирхан вертелся в седле, как обезумевший, рубил, отбивал удары. Монголов становилось все больше. Воины Гаирхана начали откатываться к воротам, смешавшись с врагами, втянулись в город. Упала железная решетка, отсекая монголов, захлопнулись ворота. Врагов, проникших в город, стаскивали с коней, рубили саблями, топорами, резали ножами. Ни одного не оставили в живых. В этой вылазке Гаирхан потерял около 500 воинов. Враги стали осторожнее. Теперь они днем и ночью держали у всех ворот конных. Проходило неделя за неделей. Придвинулась зима. Снег лег на землю. Далее манили белизной. А в городе все было черным от дыма и копоти. Враги без передышки долбили стены. Во многих местах стены стали обваливаться. Гаирхан приказал заделывать проемы под тучами стрел. Число убитых все увеличивалось. Караджихан твердил: «Не придет шах, бросил нас. Может быть, нам снестись с неверными, если мы сдадим город?» «Мы не сдадим город», — оборвал его Гаирхан. «Даже думать об этом не смей. Голову сниму». Караджихан испуганно глянул на него, замолчал и больше уже не таскался следом за Гаирханом. Сдерживать неслабнущий напор врагов становилось все труднее. Во дворец Гаирхан возвращался поздно ночью, торопливо ел и, не раздеваясь, падал в постель. Его разбудили среди ночи. «Караджи-хан предал нас, враги в городе!» Он выскочил из дворца. На площади толпились воины. Ворота внутреннего укрепления были закрыты. За ними в городе гудели голоса. Гаирхан поднялся на минарет мечети. Внизу пылали сотни огней, горели дома. Среди них метались жители, скакали вражеские воины, оттесняя людей от стен укрепления. «Будь ты проклят, Караджи-хан!» Гаирхан стиснул зубы. Надо было убить этого морщинистого труса. Видел же, что трус. Сбежал вниз к воинам. Они разожгли посредине площади огонь. Стояли вокруг него, мрачно смотрели себе под ноги. «Воины, теперь у нас почти нет надежды на спасение. Ваша жизнь принадлежит не мне, Аллаху. Кто не хочет умереть вместе со мной, пусть отойдет в сторону. Мы откроем ворота и выпустим». Никто не тронулся с места, не проронил ни слова. Он сказал еще раз: «Клянусь всемогущим, я никого не стану удерживать». «Мы будем драться», — сказал пожилой воин, одетый в полосатый халат. «Враг идет, чтобы вытоптать наши поля, вырубить сады. Он будет насиловать наших женщин. Допустив такое, сможем ли смотреть в глаза наших детей?» Воины одобрительно зашумели. «Спасибо вам», — тихо сказал Гаирхан. «Враг может убить нас, но не лишить достоинства. Мы умрем, и наши имена будут вечным укором черной совести тех, кто купил свою жизнь предательством». Сами монголы не стали брать укрепления, бросили на его стены воинов Караджи-хана и горожан. Они лезли по крутым лестницам, зажав в зубах кинжалы. Воины Гаирхана с яростью обрушивали на них камни, бревна, кирпичи, били стрелами, сбрасывали вниз копья. Под стеной росла гора трупов. Враги толпились на безопасном расстоянии, подбадривали нападающих глумливыми выкриками. Не помогало это, пускали в ход плети. На место павших пригоняли толпы новых. Воины Гаирхана изнемогали от усталости, истекали кровью. Враги подобрались к воротам. Поставили перед ними пороки, оградив их от стрел и камней досками-войлоками. Через три дня ворота были разбиты. В укрепление ворвались сами монголы. Гаирхан бился у ворот, потом на ступеньках дворца. Все меньше и меньше оставалось возле него воинов. Теснимый врагами, он поднялся на дворцовую крышу, отбивался обломками кирпичей и черепичных плит. Стрелы повалили всех воинов. Он остался один. Враги перестали метать стрелы, и он догадался, что его хотят взять живым. Побежал к краю крыши, хотел броситься вниз, не успел. На шее захлестнулся аркан. Враги навалились, завернули за спину руки. Сволокли вниз, положили поперек седла и повезли в свой стан. Перед большой белой юртой сбросили на землю. В рот, в нос набился песок. Он встал на ноги, чихая и отплевываясь. К нему подошли два молодых монгола в золоченых доспехах и раболепно сгорбленный переводчик-мусульманин. «С тобой будут говорить Угидей и Чагатай, сыновья великого хана, победившие тебя». «Благодари Аллаха, что я связан», — процедил он сквозь зубы переводчику. «Не они меня повергли на землю. Предательство. Они хотят удостовериться, ты ли Гаир-хан. Закрой свой поганый рот. Откуда ты прибежал, Караджи-хан?» Распростерся у ног сыновей монгольского владыки. «Это он и есть Гаир-хан. Я помог вам доблестные схватить». Ноги у Гаир-хана были свободны, и он силой пнул в тощий зад предателя. «У, старая вонючка! Что скажешь ты шаху, когда он вернется сюда?» Сыновья хана монголов не заступились за своего пособника. Молча смотрели на эмиров, один надменно-брезгливо, второй с благодушной улыбкой. Гаир-хан занес ногу второй раз, но молчание врагов образумило его. «Нет, он не станет устраивать для них потеху». «Твой шах отдал Бухару», — злобно огрызнулся Караджи-хан. «Не верю тебе, вместилище лжи». «Не верь!» Караджи-хан начал кланяться врагам, плаксиво затянул. «Я помог вам, великие и могучие миродержцы». «Мы у тебя помощи не просили», — передал переводчик слова того из сыновей, что смотрел на них надменно-брезгливо. «Нам предатели не нужны. Ты умрешь на глазах тех, кого предал». Два воина схватили Караджи-хана за ноги, отволокли в сторону и обезглавили. Гаир-хан развернул плечи, сам шагнул к воинам-палачам. Но его остановил переводчик. «Ты сперва предстанешь перед лицом повелителя вселенной». Его повезли по дороге в Бухару. Но он не верил, что древняя прекрасная Бухара стала добычей монгольского хана. У шаха столько храбрых воинов, и сражаются они за родную землю, за покой своих матерей, жен и детей. Кто сможет их одолеть, если станут плечом к плечу? Под Бухарой встретились толпы пленных. По дороге брели молодые горожане, понуро опустив головы. Монголы, сопровождающие Гаир-хана, охотно пояснили. «Молодых бухарцев гонят осаждать Самарканд». И все равно Гаир-хан не верил. Не верил, пока не увидел город. Вернее, то, что от него осталось. Над дымящимся пепелищем возвышались полуразрушенные каменные мечети и дворцы с закопченными стенами. Ветер раздувал горячие угли, разносил искры, развивал хлопья сажи. Гаир-хан отвернулся. Он не мог видеть этого и не хотел больше думать о шахе.